Глава четвертая. Я проснулась, словно от толчка. Открыв глаза, полежала в кровати, лениво потянувшись и, немного подумав, решила вставать. Все равно, если уж проснулась, больше не засну. Я жила в замке уже 4 дня, и все это время учила язык, осваивала территорию вокруг, знакомилась с местными обитателями, которые достаточно привыкли ко мне и не так настороженно и боязливо относились, как в начале. Приняла кучу благодарностей за спасение населения, что потешило мое самолюбие и тщеславие, но все еще никак не могла определиться со своей дальнейшей жизнью. Киршин принес из своей библиотеки старинный фолиант и на примере картинок, изображенных на потертых страничках, учил меня премудростям этого мира, рассказывая о расах его населяющих, животных и растениях. Я старалась особенно не удивляться, когда он показывал на драконов, гномов, эльфов и еще огромное множество различных видов разумных существ. Мне было сложно понять, каким образом этот небольшой, в сущности, мир смог вместить такое разнообразие разумных и не очень. А в том, что большая часть этих существ – животные, мне, как истинной, закостенелой землянке, хорошо понятно. И вот на практически последней страничке открылась старая затертая картинка мужчины, похожего на меня, и Киршин, мягко улыбаясь, произнес: «Дрия! Юлия Дрия!» Раскрыв рот, смотрела на эту картинку и пыталась применить название к себе. «Так значит, я Дрия? И в этом мире не одна такая? Фу, слава тебе, Господи!» Только сейчас осознала, что меня подспудно гложет. В чем боялась себе признаться? Боялась, что я одна такая красивая. И пару найти не смогу, а оказалось, еще как найду. Счастливая улыбка облегчения расплылась по моему лицу, и, взглянув в немного изумленное лицо Киршина, я довольно проурчала: «Ага, Дрия!» Не поняв моей радости, Киршин отложил фолиант и, достав доску и грифель, предложил учить меня алфавиту. А я еще несколько минут продолжала прокручивать в голове увиденную картинку с изображением незнакомого Дрия. Высокий, прекрасно сложенный мужчина в явно кожаной облегающей одежде с низко опущенной головой, с развивающимися длинными волосами, с раскрытыми огромными крыльями за спиной и окутанный молниями, исходящими у него из рук. Все это впечатляло, зачаровывало и в то же время заставляло задуматься об опасности встречи с таким-то представителем моего нового народа. И вот сейчас, когда на дворе ночь, я поднялась и, оправив задравшуюся рубашку, вышла на балкон, не обращая внимания на все еще прохладный, пронизывающий ветер. Забралась на перила и уставилась в темнеющее небо. Звезды манили к себе. Луна щедро заливала все вокруг светом, а внизу, под балконом, раскинулась лужайка с фонтаном. Трава еще желтая и старая, а в неработающем фонтане немного воды. Осмотревшись вокруг и не заметив лишних глаз, расправила крылья и начала ими работать. За последние дни я поняла: прежде всего надо учиться летать, а для этого необходимо тренировать мышцы спины. Чтобы пользоваться такой махиной за спиной, надо иметь железные мышцы. Вот и начала каждое утро и вечер тренировать тело. Утром пробежки, отжимания и ведра с водой в качестве гирь. А по вечерам летные тренировки в саду, пока никто не видит. Взлетала и старалась медленно опуститься вниз, а не грохнуться о землю, как мешок с картошкой. Сейчас, сидя на балконе и медленно махая крыльями, я решила, что могу даже немного полетать. Недолго думая, ускорила работу крыльями и скользнула с перил. Секунду я, конечно, продержалась, а потом с визгом и воздушными кульбитами полетела вниз, со всей дури рухнув в вонючую застоявшуюся воду фонтана. Отплевываясь и отфыркиваясь, ругая себе под нос, вылезла из него и, тяжело перевалившись через бортик, встала на землю. С меня ручьями стекала вода, а холодный ветер с радостным воем принял в свои объятия. Встряхнулась, словно дворовый пес, разбрызгивая вокруг себя грязную воду, и только собралась незаметно вернуться в комнату, как наткнулась взглядом на группу удивленных и уже довольно хихикающих товарищей из ночного караула. Те верно не ожидали, что обычное скучное дежурство порадует таким развлечением. Трое мужчин, рассмотрев меня более подробно, уже не сдерживаясь и хлопая себя поляшком, складываясь пополам, ржали будто кони. А я, понурив голову и укрывшись мокрыми, поникшими крыльями, ринулась в замок, стараясь не попадаться еще кому-нибудь на глаза. Нет, ну вот какие уроды! Я им тут всем жизни спасла, а они надо мной гогочут. Гуси не ощипанные. В свою комнату добралась уже в самом прескверном состоянии духа, по дороге забежав в своеобразную баню-купальню и смыв с себя грязь. Поэтому, закрывшись в своей комнате, быстро залезла под одеяло и, дрожа от холода, вскоре заснула. Спустя месяц я здесь была уже совсем своя. Ко мне привыкли и перестали бояться или дергаться, когда я окидывала их взглядом своих огромных зеленых глаз, хотя искренне недоумевала по этому поводу. Ведь в зеркале отражались большие, яркие, красивые глаза, и почему они так сильно кого-то пугают, не могла понять. Один раз даже рискнула спросить Эливию об этом явлении, но та отделалась весьма расплывчатыми пояснениями, сказав, что они очень необычные, чем еще больше озадачила. Ну, побольше, чем у людей. Но ведь все остальное похоже. Язык людей с горем пополам выучила за 3 недели. Причем мне в этом помогали все жители замка, точнее, все выжившие после нападения Бредвишей. Спустя 2 недели, когда начала понимать практически все, что говорил Кершин, выяснила, мир, в который я попала, весьма сложен. Называется Лайдос. И на нем 2 огромных материка, разделенных между собой тонким проливом, соединяющим 2 океана. Материки между собой тоже отличаются. Один светлый, другой темный. А между ними пролегает незримая магическая граница, которая иногда прорывается, и сквозь нее могут на светлую сторону проникать темные создания. Маленькое горное королевство, в которое я попала, расположено на границе с темным материком, возле Черного пролива, так назывался водораздел между материками. С одной стороны Черный пролив, с другой горы, заселенные одним из драконьих кланов, а по другую сторону гор жили карлики и гномы. И только не широкая полоса леса, уходящая вглубь светлого материка, где вся территория была уже давно поделена на мелкие и крупные человеческие королевства, эльфийские княжества, гномьи когорты и еще уйму различных союзов других существ. Месяц назад как раз и произошел подобный прорыв, причем настолько мощный, что маленькое королевство, скорее всего, было бы стерто с лица Лайдоса, а затем и другие подобные им. Зараза в виде плотоядных бредвишей могла изрядно выкосить население светлого материка. А тут появилась я, вся такая загадочная, полуголая и краснозадая. Как восхищенно заметил Кершин, я своим пламенем, уничтожившим всех темных, изрядно всколыхнула магический фон Лайдоса. Каждый маг даже на другом его конце почувствовал это возмущение. Поэтому, помимо занятий языками, он с неиссякаемым энтузиазмом исследовал мои способности мага, за что была искренне ему благодарна. Ведь он помогал лучше узнать свое тело. Еще больше меня удивило, когда Кершин немного рассказал о расе Дрия. Точнее, 2 раз обмолвился, что таких, как я, люди не встречали уже 500 лет. Они как-то сразу исчезли из виду в своих землях на другом конце светлого материка, и уже давно их никто не видел. О своем необычном появлении здесь я упорно молчала, лишь сообщив, что начисто потеряла память и очнулась во время битвы. А Кершин, уважая мое нежелание говорить или действительно поверив сказанному, больше не спрашивал ни о чем. Месяц усиленного обучения и безвылазного пребывания в замке основательно измотал нервы. Летать я с горем пополам научилась, еще не раз искупавшись в вонючем фонтане. Говорить на языке людей могу без акцента и все понимаю. Кершин по-прежнему занимался со мной, теперь заставляя учить еще и другие языки –